Глава 11. Карета, в которой с таким пафосом Лили покинула столицу под именем Эдмонды Веркамстейн, тоже была без рессор, зато с обитыми мягкими сиденьями и стенами. Мотала меня ничуть не слабее, но синяков я надеялась насчитать меньше в разы. Из-за обивки в карете смердело, как в ночлежке. Огромная корзина с припасами манила, сквозь въевшуюся вонь нечистых тел пробивался аромат копченостей и свежей выпечки, но воображение подсовывало мне образ спящего бомжа в вагоне метро, и аппетит исчезал, толком не разыгравшись. Вот приправы. Приправы я, нет, я даже каюсь, вытащила, как только монахиня прикорнула. Спала она почти всю дорогу, я маялась от скуки. С другой стороны, если бы монашка не дрыхла, у нее все равно обет молчания. Я жалела, что камня нет. Я бы аккуратно положила его монахине под подушку, на которой она восседала, как магистр Йода. Может быть, он и подзарядился бы? Меня беспокоило, где Эрме и остальные. Если я теперь вместо Лили, значит, она вместо меня? Улучив момент, когда мы поворачивали, я высунулась, оглядела караван. Богатых телег стало меньше, телег поплоше — больше. Количество охраны снова уменьшилось, и вся она держалась возле второй кареты. Я еду практически во главе, практически на съедение. Не то чтобы я верила, что я пункт в меню, но иных объяснений не находилось. Где-то здесь сидит дракон и лакомится принцессами. У бедняги несварение, ему постоянно подсовывают суррогат. 2 дня мы тащились по равнинам. Поля, реки, горы вдали, леса. Сначала я с интересом рассматривала крестьян, виднеющиеся вдали замки. Крестьяне не с меньшим увлечением рассматривали нас. Потом однообразие мне наскучило, и я начала лезть на стенку. Поборов брезгливость, выдирала нитки из обшивки. Но на 4-й день нашего путешествия, когда мы с рассветом покинули очередной постоялый двор, я обмерла от восторга. Мы выезжали из городка и направлялись в ущелье. Горы всегда приводили меня в экстаз. Похожих гор нет, есть прежде невиданные. Ущелье вставало перед нами, невысокое, узкое. Казалось, что всадник не протиснется между серых скал. Но стоило нам завернуть, и я приникла к окну и уже не могла оторваться. Тесный проход, а затем долина в ярких цветах, замерших, будто чего-то ждущих. Водопады, невысокие, чистые, шумные, быстрая речка, стиснутая каменными берегами, и мхи, скалы поросли зелеными бархатными коврами, и над всей этой идиллией стояло сапфировое ясное небо. Я оглянулась на монахиню. Бесполезно. Даже если бы она и не спала. От моей охранницы было немного толку и совершенно никакой помехи. Она помогала мне одеваться, следила за моим рационом, отлично угадывала, что я ем, а что нет. Так в последнем постоялом дворе мне принесли не мясо, от которого я воротила нос, а рыбу. Пусть я не столько ела, сколько считала кости, но зато потом я не ворочалась, пытаясь найти положение, в котором желудок не будет всю ночь бунтовать. Монахиня сурова, но относительно нежно лупила меня по спине, чтобы я не горбилась, и научила меня носить туфли. До меня наконец-то дошло, что обувь шили на одну ногу, поэтому она была такая неудобная. Но монашка показала мне, как правильно ходить. Шаркая, иначе тяжелые туфли слетали с ноги, и приходилось бежать за ними и подбирать. Но я же принцесса, мне не пристало. «Дракон выплюнет обувь, сколько бы она ни стоила», — подумала я, когда одну туфлю все-таки потеряла, пока залезала в карету, а монашка ничего не заметила. Все это время я не видела рядом с собой никого, кроме монахини и иногда охраны. К моей надсмотрщице обращались сестра Консепсьон, и она всегда предупредительно поворачивала голову и внимательно слушала, но не говорила ни слова. Я ни с того ни с сего попросила дать мне священные книги, рассчитывая разобраться в тайне синего камня. Но мне принесли только 3 свитка, в которых я смогла прочитать историю покровительницы и верного рыцаря. Свитки мне передал охранник, а не сестра. И мне досталась режиссерская версия 18+. Пикантных деталей было намного больше, чем целомудренного текста. Оказывается, я умею читать. Это странно. На шестую ночь нашего путешествия и прекрасная долина подходила к концу. А я уже знала, что это был Севержен и горы-пристанища, отроги Астрийских гор. Я услышала интереснейший разговор за стеной своей комнаты. «Наш отец», — разобрала я голос Эрме и, пользуясь тем, что сестра Конспенсьон отлучилась, схватила кружку, выплеснула вино прямо на пол и припала к стене. Лили что-то ответила, Эрме рассмеялся, и его ответ я тоже не расслышала. Кто-то из них открыл окно, а я вообще перестала что-либо слышать. Потом Эрме сказал, словно бы специально для меня. «Мать рабыня, и мы рабы, я...» Опять неразборчиво. «Думай, что я смогу вернуться богатым, даже не думай об этом, Лили». «Ах, вот оно что!» По первому впечатлению, господин Джералама и был их отцом, и Марибель, и самого Эрме, и это, в принципе, объясняло их положение и достойное образование. Но по существующим законам от рабыни рождался раб, и, может, не в силах хозяина было это изменить, а, может быть, не в желании. Ну а Лилия? А что Лилия? Эрме догадался, что ее интерес к нему — лишь возможность получить свободу и деньги. «Не повезло тебе, Энакин Скайуокер. Или как знать? Тебе подфартило куда значительнее, ведь ты не попал из одного рабства в другое, и теперь только правильно используй свой шанс». Я хотела использовать шанс правильно, и поэтому дождалась, пока сестра Конспенсьон вернется, обстряпает свои дела и захрапит. Поднялась с кровати и выскользнула в коридор. Все постоялые дворы были похожи и сильно отличались от заведения госпожи Трише. Непорядочную публику не жаловали в тех местах, куда привозили на ночлег принцессу. Было чище и тише, но кормили ее высочество вряд ли лучше, чем госпожа Трише прощелык. Ночью в коридор я выходила впервые, и мне не нравилось. Очень не нравилось ощущение, что за мной даже стены следят. «Эй, пс!» Я заскреблась в дверь как можно тише. «Откройте! Это я, Эдме!» Будет отлично, если разговор доносился откуда-то сверху, а я перепутала комнаты. Но нет. Отодвинулся засов, и я столкнулась с полуодетой Лили. «Ты?» — фыркнула она мне прямо в лицо, я скривилась. «Мне нужен камень. Быстро, пока меня не хватились». «Зачем он тебе? Ты уже достаточно!» «Я подсуну его под монашку. Ну или сделаю что-нибудь, чтобы он опять заработал. Не мели ерунды, времени нет». Припираться мы могли бесконечно. Эрме соизволил вмешаться, я перевела на него взгляд, и он остался, как мне показалось, моим появлением недоволен. Я же отметила, никаких следов ни бороды, ни усов. Как ему удается? «Так ничего не...» Вызывающе начал он, я перебила. «Ты это уже говорил. Давай камень». Я протянула руку и ждала. Эрме сдался. Вероятно, я им помешала. Камень упал мне в ладонь, все такой же безжизненный, а ведь мы уже близко к Астри, должна влиять сила гор. «Совет да любовь», — пожелала я и вслед услышала ехидный шепот Лили. «Не смотри в окно!» «Серьезно?» За моей спиной закрылась дверь, и за одним плечом советовал кто-то разумный. «Убирайся в комнату, суй камень под сестру Конспенсьон и спи!» А за другим плечом некто подускивал глянуть, что там. Лили не посоветует мне ничего хорошего, так? И как расценивать ее доброе напутствие? Сжав камень, я двинулась по коридору. Луна набирала силу и светила в мутное слюдяное окно, и не то чтобы я боялась, но холодок пробегал по спине, пока я шла и уговаривала себя не делать глупостей. Я не могла решить, кто я сейчас — Эдме или Мартина Маринова, потому что в характере Мартины было плюнуть на выходки ревнивой девчонки, но и опасаться ей было нечего. Мартина Маринова избегала того, с чем совладать не могла — диких зверей, стихии, нередко людей. Окно выходило во двор. Телеги нашего обоза, но уверена в этом я не была. Двери, закрытые, кажется, это конюшня. Чахлое деревце возле башенки, на стене башенки, конечно, потеки прямо из нависающего выступа, и чья-то тень, нечеловеческая точно. Я замерла. Тень на четырех лапах сделала шаг, другой, повернулась ко мне, и я окаменела. Это было животное, и можно было сказать, что это волк, если бы не вытянутая костистая голова, череп, переходящий в длинную морду. Зверь был покрыт короткой жесткой шерстью, никакой агрессии не проявлял, не высматривал жертву, не жрал добычу, он просто был жутким. И он смотрел мне прямо в глаза немигающим, парализующим, прозрачным взглядом. Не удержалась. Я дернулась и зашипела, но поворачиваться к Арме не стала. «Что это такое?» «Серый странник», — с усмешкой ответил Ирме, и я мгновенно перестала бояться, хотя удивилась несказанно. В легендах о покровительнице и верном рыцаре, в той части, которую можно было давать читать детям, серые странники описывались как знакомый мне волк у Ивана-царевича, никому не причиняли вреда и, напротив, всегда помогали путникам. Опасаться их не стоило, меня больше поразило то, что они реальные, как и синий камень. «Он похож на оборотня», — вырвалось у меня. «На кого?» «Хорошая новость. Оборотней здесь нет. Или они называются как-то иначе. Еще одна хорошая новость. Эрме меня не понял, а значит, обвинение в богохульстве мне не грозит». «И почему мне не стоило смотреть в окно?» — с подозрением спросила я. «Наверное, Лилия имела в виду не это окно». Дыхание Эрме обожгло мне макушку, и я отодвинулась. Не хватало мне любовных разборок. Проблем мне мало. Зато после слов о другом окне я убедилась. Стоит взглянуть обязательно. Неизвестно, к чему готовиться. Предупрежден, значит, вооружен. Я верно предположила, что Эрме пойдет за мной посмотреть на мою реакцию. Я рискнула спуститься по лестнице на один пролет, потому что там было окно, которое выходило на ту же сторону, что и окна наших комнат. Я могла бы вернуться к себе, но Эрме — источник информации, а сестра Конспенсьон — нет. И я не совру, если скажу, что всматривалась в тени с замиранием сердца. «Хорошая шутка», — разочарованно пробормотала я. «Шутка? Ну или я ничего не вижу?» Пожала я плечами. Мелкая дрянь портит мне нервы из-за парня. И ведь ей не объяснишь, что у меня забот достаточно без этих игрищ. Я нарочно задела Эрме плечом, быстро вернулась к себе. Монашка сотрясала храпом стены, и я бесцеремонно сунула камень под нее. Может, сработает, а если нет, я просто попробую вместе с ней молиться. Потом я подошла к окну. Раскидистое дерево почти закрывало обзор, а когда налетел ветер, ветки скребли по стене, как дикие звери. Тени, пятна лунного света, серая спина промелькнувшего странника и никого. И ничего. И потом от стены напротив отделилась темная прозрачная пелена, приобрела человеческие очертания на середине двора, распугала заснувших в кустах мелких птиц, с коротким хриплым криком взмахнула руками, обернулась огромным вороном и бесшумно исчезла. «Банши», — поморщилась я, если легенды не врали. На границе Астрийских гор жили эти чудовища, похищавшие детей и юных девушек. И верный рыцарь однажды скормил яйца банши диким лисам, чтобы избавить людей от напасти. С тех пор миновало много веков, популяция восстановилась, и банши искала, чем поживиться. Мелкая ревнивая дрянь. «Эрме спокоен за Марибель, и мне волноваться нечего». Я поклялась оторвать Лиле голову и залезла в постель. Эрме оказался прав. Камню не помогла ночь под сестрой Консепсьон, и я незаметно сунула его к прочим своим богатствам. Мы оставили Севержен позади, на нас надвигались темные, угрожающие отроги. Мы проехали между двух острых безжизненных скал, и на меня навалилось отчаяние, ощущение, что эти скалы меня сожрали. Астри, Астри. Загадочная страна, куда непросто попасть, и где уцелеть та еще задачка. Две кареты, стража возле Лили, самые отчаянные купцы, которые, как я видела, дико трусили, Две телеги ни с того ни с сего повернули назад, и бедных лошадей гнали из ущелья, как окаянных. Мы продолжали путь, и у меня появилась новая головоломка. Моя грудь начала сиять. На мое счастье, монашка спала. Это была очень ленивая слуга-покровительницы, я ни разу не видела, чтобы она молилась. Хотя даже Жано исправно, насколько я помнила, соблюдал обет и воздавал молитвы. Опасаясь, что сияние привлечет кого-то к карете стражников, не зверей, я затолкала камень как можно глубже, отметив, что мой бюст за какую-то неделю вырос до невозможных размеров. И будь он настоящий, я бы вопила от боли в спине. Если меня в таком виде увидит принц, а потом убедится, что ему подсунули доходягу, не за подобные ли фокусы прежних принцесс отправляли на казнь? Хлопали крылья. Я выглянула, увидела двух странников на крутом откосе и нескольких крупных сов. Не сов, конечно, но эти птицы были на них очень похожи и прекрасно ориентировались днем. Астрия, Астрия, куда меня, черт возьми, занесло? Постоялый двор в первой же деревушке разительно отличался от всех, что я видела в этом мире. Огромная ферма с кучей разбросанных хаотично домиков, в одном из которых разместили меня, а по соседству Жано и Марибель, и я, цепенея от ужаса, выбралась ночью и передала камень. «Эрма знает, что делать», — сказала я Жано, и на обратном пути старалась не смотреть на неподвижно сидящую на низком заборе кошку. «Это не животное, это какой-то анимак. Зверь не способен снисходительно ухмыляться при виде трясущейся, тощей, несуразной девчонки, закутанной в темный плащ». До самого утра я проворочилась, каждый раз холодея от ужаса от непонятных звуков. После полуночи фауна Астри разошлась. Кто-то выл, кто-то хохотал, истерично орала где-то не то лиса, не то еще какая-то дикость. В этом месте властвовала магия, и мне не нужен был синий камень, чтобы понять, что что-то не так. Но что мне со всем этим делать? Сестра Консепсьон с утра была будто прибитая. Одев меня, она впервые за все время благословила, и стало окончательно ясно. Мне конец. Меня усадили в карету, монашка осталась. Что же, она сделала свое дело. А может, и не она, а магия. И мне предстоит дальше самой как-нибудь пережить эту дорогу. Астрийские горы сомкнулись за нами. После полудня мы въехали в лес. Темнота, влажность, странный треск, словно за нами кто-то шел неотступно, молчаливые стражники, напуганные купцы. Из всего каравана остались две наши кареты и четыре телеги. Паршивый знак. Моя карета ехала первой, прочие жались друг к другу, жутко мешая и цепляясь то сбруи, то колесами. Захлопали крылья. Карета дрогнула, я вцепилась в сиденье. Страшно мне уже не было. За бессонную ночь я в прямом смысле устала бояться. Психика отказалась позволять мне дергаться от каждого шороха, шарахаться от людей вокруг, не есть, не спать. Инстинкт самосохранения окажется единственный, который остался у человека, в то время как прочие отмерли за ненадобностью. Мой инстинкт работал так. Не можешь ни на что повлиять, просто жди. Может, тебя минует. Раздался выстрел. Я вяло удивилась, я была уверена, что огнестрельное оружие в это время не использовали. Но нет. После выстрела последовал еще один, затем добавились крики, но какие-то больше досадные, чем испуганные. Мы ехали чуть быстрее, чем раньше, и карету подбрасывало на кочках и корнях. Я выглянула в окно. Темнота. Хотя до вечера еще далеко, и начинал накрапывать дождь. Меня не удивили сверкнувшая вспышка и последовавший за ней раскат, затем крик, удивленный и даже радостный, заполошное хлопанье крыльев, и что что-то пошло не так, я осознала лишь тогда, когда моя карета надолго остановилась, а потом дернулась и полетела вперед под оглушающее ржание лошадей. «Этой девушкой придется пожертвовать». У меня, конечно, был нож, я стащила его еще в самом начале путешествия. Кривой, тупой, короткий, годный разве что для того, чтобы лишить жизни цыпленка. Я сомневалась, что на нас, на меня, нападут озверевшие цыпы. Напрасно я отдала камень. Где остальные? Где Эрме, Марибель? Где стража? Где купцы? Меня мотало так, что я буквально считала секунды до того, как карета опрокинется. Вопрос времени, неудачи. И вот что-то треснуло, а может, это был гром. Кто-то заорал. Возницы, наверное, хорошо заплатили, чтобы он отправился в этот путь. А затем потолок и пол поменялись местами. Я держалась как могла, но меня оторвало, поболтало, как в центрифуге, и я подумала, переломать себе что-то будет концом всему. Я и со здоровыми руками и ногами ничего не могу. Ни защититься, ни убежать. Я лежала с задранными на сиденье ногами на крыше кареты, которая теперь была полом, и слушала, как со скрипом крутятся колеса. Приехали. Консервированная принцесса в собственном соку. 100% фальши. Скрип затих. Шумели от ветра деревья, лил дождь, гремел гром. Я сжалась в комочек и вслушивалась. Кто-то идет? По стенке поскребли когти. Я достала припрятанный нож. Подвязка для чулок хоть для чего-то сгодилась. Я в выгодном положении, я под защитой, если так можно назвать довольно хлипкое дерево и кучу вонючих тканей. И еще у меня есть нож. Бесполезный, но вдохновляющий. Что-то начало карабкаться по карете. Спрыгнуло, зашевелились занавески, в окно просунулась длинная, покрытая шерстью морда. Я выставила нож вперед. Серые странники не людоеды, но и люди в большинстве своем не убийцы и не грабители, что мешает этому отдельному зверю мной... Странник смотрел на меня человеческим взглядом. Это было странно. Страшное внешнее существо, но от него даже не пахло псиной. Лесом, свежестью, разнотравьем, сейчас дождем, но не зверем. Странник вздохнул и убрался. Закусить. Ладно, этот, может, был сытый. Я пролежала так еще долго. Дождь стал слабее, потом превратился в ленивые плевки. Я различала звуки леса, уханье сов, хохот лис, или то были не совы и не лисы. Мерзла, думала о синем камне, и у меня крутилось непонятно откуда взятое слово «каледум». Я повторяла его бездумно, решив, что оно выплыло из памяти прежней Эдме. Наверняка ведь девчонка ходила в церковь. Совсем рядом с каретой зашелся криком зверь и стало тихо. Стемнело, дождь еле накрапывал, и я разобрала какие-то чересчур человеческие звуки. Кто-то что-то разламывал или ходил по чему-то хрупкому. Слишком легкий для крупного зверя и тяжелый и неуклюжий для мелкого. Проклиная юбки, я поползла к двери. Нож пришлось засунуть обратно под подвязку, он мне мешал. Мысли крутились самые разные, кто-то только и ждет, пока я высунусь, чтобы меня, как водится, ам, или подкараулит какая-нибудь не вполне здоровая тварюшка. Не сожрет, так, надкусит. Я умру в таких мучениях, что лучше бы меня съели. Но снаружи не было никого, кроме совы, сидящей на ветке сосны или ели. И при виде растрепанной, похожей на украденное огородное чучело девки, сова отвернулась, испытав испанский стыд. Бывает. Я покрутила головой, в любую минуту готовая забраться обратно в карету. Не то чтобы меня это спасет, и почему я решила, что люди мне не опасны. Сделала шаг, другой. Сова обругала меня по птичьи, бесшумно снялась с ветки и пропала. «Эй!» — крикнула я. «Там, кажется, огонек. Эй, кто-нибудь! Помогите мне! Эй, мне нужна помощь!»